ничего не будем. Нам лучше выйти на улицу, чтобы наши ребята пришли в себя», — кивнула Даша на нас с Ваней. «Я тоже делал вид, что опьянел и, хихикая, пытался шлепнуть по ягодицам мимо проходящих девушек, но каждый раз промахивался. Да-да, мне бы подышать, а то душно здесь у вас». Я схватил со стола салфетку и принялся обмахиваться. Ваня выгреб несколько купюр из кармана и, бросив на стол не считая, расплатился за шампанское, и мы вчетвером двинулись к выходу. Девушки шли впереди и о чем-то еле слышно переговаривались. Затем Даша вытащила телефон и начала быстро набирать сообщение. Даже интересно, на что способны местные мошенники. В моем мире девушки часто заманивали богачей в лапы своих подельников. Очень редко случалось так, что женщина работала в одиночку. Это были либо мстительницы, либо амазонки. Поэтому за спиной мошенниц обычно стоял кто-то сильный и безжалостный. Харпийские негодяи часто отправляли своих женщин на дорогу под видом заблудившихся травниц. Полуголые девицы с аппетитными формами заманивали путников подальше в лес, где их ждали бандиты с саблями и копьями. Единственными женщинами, которые всегда работали в одиночку, и с кем я пару раз случайно встречался, были суккубы, проживающие у западных границ нашей империи. Невероятные красотки. От одного их вида мужское сердце начинало быстрее биться. Правда, билось оно совсем недолго. Мало кому удавалось не поддаться соблазну. Я сам по малолетству чуть не попался на их уловку. Благо моя способность определять эфир помогла мне понять, что передо мной не женщина, а демон в образе пышногрудой красотки. Мы вышли из бара. Здесь неподалеку есть хорошее и спокойное место. «Предлагаю пойти туда», — сказала Алиса и махнула рукой в сторону ближайшей темной подворотни, которая находилась в метрах 50 от бара. Мы с Ваней переглянулись. Он был встревожен. Еще бы, ведь мы не знали, что нас ждет. Мне даже пришло в голову отказаться от идеи познакомиться с местными бандюгами, но тут Ваня мне шепнул: «Идем за ними». Я снова расплылся в дебильной пьяной улыбке и энергично закивал. «Конечно, я себе не прощу, если откажусь провести с вами еще какое-то время. Может, больше никогда не представится случай пообщаться с такими милашками, как вы». Я вытянул губы и чмокнул воздух. Девушки наигранно рассмеялись, взяли нас под руки и повели к подворотне. Как только мы свернули за угол дома и оказались на неосвещенной территории с мусорными баками и стопками деревянных поддонов, девушки вдруг свернули куда-то и пропали из глаз. В это самое мгновение послышались хлопки. «Берегись!» — крикнул я и толкнул друга. Прямо за нами посыпалась крошка со стены. Еще две пули просвистели прямо над нашими головами. Кто-то явно хотел не напугать, а убить. «Расходимся», — велел я Ване, который за доли секунды закрылся воздушной броней и теперь всматривался в темноту, пытаясь разглядеть нападавших. Я пожалел, что не взял с собой ничего, кроме пурпурного отравителя, ведь от него сейчас нет никакого толка. Я даже не видел бандитов. Прав был мой отец, когда говорил, что иногда лучше кулак, чем зелье. Но я бы перефразировал: иногда лучше пуля. Револьвер, который я отобрал у бандитов, лежал дома, спрятанный в платяном шкафу. А как было бы хорошо сейчас смочить пули в зелье или пропитать их опасными эфирами. Тогда хватило бы царапины, чтобы убить бандюгана. Все-таки надо заняться получением лицензии. Следующие выстрелы раскрыли нам местонахождение стрелявших. Ваня прикрыл меня тоже, поэтому пули ударились о его воздушную броню. В ответ он отправил в бандитов воздушные лезвия. Я же, пригнувшись, рванул в сторону бандитов, на бегу откупоривая пробирку с ядовитым зельем. Они прятались между рядами поддонов, поэтому в разные стороны летели щепки от воздушных лезвий. Я обошел поддоны сбоку, протиснулся в узкую щель между стеной и оказался рядом с двумя мужиками. «Где второй? Ты видишь его?» — спросил один из них, продолжая стрелять в Ваню. «Неа, может, сбежал?» — ответил второй. «Здрасте, меня потеряли? А вот он я!» — весело выкрикнул я. Они ошарашенно обернулись на меня, выставив оружие, но сделать ничего не успели. Я плеснул на них пурпурным отравителем. «Ваня, отбой! Они мертвы!» — прокричал я сквозь треск дерева, ведь он продолжал атаковать паллеты с помощью своей магии. Ваня протиснулся ко мне и опустился рядом с безжизненными телами. «Как ты их убил?» «С помощью ядовитого зелья», — я показал пустую пробирку. «Надо полицию вызывать. Черт, вот и погуляли. Еще это Алиса. Вот же дрянь. Оказалась такой. Ну ладно, хрен с ней», — махнул он рукой, с раздражением выдохнул и вытащил из кармана телефон. Полиция приехала быстро. Ваня рассказал, как все было, подробно описал Алису и дал ее номер телефона. Я бы, конечно, сам нашел этих мерзавок и так наказал, что жили бы они долго, но очень плохо. Но, поразмыслив, решил, что не стоит тратить на них свое время. Если в этом мире есть специально подготовленные люди, то пусть они этим и занимаются. Нас отвезли в отделение, где еще пару часов задавали бесконечные вопросы. Когда мы освободились, на улице уже было светло. До поезда оставалось всего 3 часа, поэтому просто пошли гулять. Несмотря на раннее утро, город не спал. По дороге носились машины. Компании молодых людей сидели в скверах и у подъездов, а зевающие дворники шаркали метлами. «Слушай, давно хотел спросить, но как-то не было подходящего случая», — начал я. «Мне показалось, или между тобой и моей сестренкой что-то было». Я внимательно посмотрел на друга, у которого почему-то вспыхнули щеки. Он опустил взгляд на дорогу и еле слышно ответил: «Ничего не было. А можно поподробнее узнать, что именно у вас не было и что было?» Усмехнулся я. «Ну, она мне нравится. Но я ей, похоже, совсем не нравлюсь». Он еще сильнее покраснел. «Помнишь, я когда-то брал у тебя ее номер телефона?» Я кивнул, хотя мне было лень рыться в памяти Шурика и выискивать такие незначительные детали. «Так вот, я пригласил ее в кино, но она отказалась, объяснив, что у нее много уроков. Через несколько дней еще раз позвал, но она сказала, что помогает деду с травами, поэтому не может пойти со мной. Когда в 3-й раз позвал, она сказала, что матери плохо после визита к Завьяловой, поэтому останется с ней. Короче, постоянно находила отговорки, чтобы не пойти со мной, а могла бы прямо сказать, что я ее не интересую». Последнюю фразу он добавил еле слышно. «А ты не думал, что она, действительно, была очень занята? Уроков ей всегда много задавали, гимназия все-таки. Когда я был не в настроении помогать деду, это делала она, а матери и в самом деле было плохо после встречи с Завьяловой». «Да», — задумался он, — «а почему тете Лиде было плохо после встречи с баронессой? Она ей ману свою продавала». «Зачем?» — удивленно поднял он брови. «Денег не хватало», — пожал я плечами. «Я знал, что у вас плохо с деньгами, но, чтобы настолько? Ты же знаешь, что всегда можешь обратиться ко мне, я тебя всегда выручу. Можешь не сомневаться», — с жаром добавил он. «Спасибо, дружище. Но сейчас все стало налаживаться. А ты попробуй еще раз позвать Настю на прогулку. Теперь у нее не так уж много дел, тем более сейчас каникулы». «Хорошо», — он заметно приободрился. «Мы прогулялись до вокзала, перекусили в небольшой кафешке и сели на поезд до Торжка. Всю дорогу проспали, так что бодрые и отдохнувшие вышли из поезда, и каждый поехал по своим делам. Я сразу направился в лавку. Нужно было поговорить с дедом. О, вернулся уже. Я уж было подумал, что останетесь там на пару дней», — сказал дед, увидев меня в дверях. «У Савельевых же там дом есть. Погуляли и хватит», — махнул я рукой. «Слушай, ты же хотел сходить в лицензионный отдел и написать заявление на получение разрешения пользоваться огнестрельным оружием». «Сделал, да», — кивнул он. «Только от них нет никаких вестей. Давай еще раз туда съездим, на этот раз вместе». «Хорошо, но только во время обеда. Видишь, сколько народу?» — с довольным видом кивнул он на толпящихся у прилавка покупателей, которых обслуживал запыхавшийся Валера. «Похоже, скоро придется либо еще одну лавку открывать, либо эту увеличивать. Места не хватает. А давай в Москве откроем», — оживился я. «Ты здесь будешь за всем следить, а я там». «Ну, не знаю», — протянул он. «Не хочется одного тебя в столицу отпускать. К тому же там не Торжок. Может быть опасно. Эф-эф, не маленький уже. Как-нибудь справлюсь», — усмехнулся я. «По-моему, дед перестраховывается. Все равно надо сначала с Лидой об этом поговорить», — покачал головой старший Филатов и пошел помогать Валере, который с мольбой посматривал в нашу сторону. На обеде мы с дедом поехали в службу, которая занималась выдачей разрешения и лицензии на приобретение огнестрельного оружия. Как оказалось, заявление уже давно рассмотрели, но поленились позвонить и сказать, что все одобрено, и теперь надо пройти медкомиссию. Я позвонил Когану, и тот заверил, что все подпишет, поэтому сразу поехал к нему. «Господин Саша, я таки рад быть вам полезным», — сказал Авраам Давидович. «Мы сидели в его кабинете и пили свежесваренный кофе. Только хотел бы уточнить, если не секрет, зачем вам оружие?» «Всякое бывает», — ответил я и отпил горячий ароматный напиток. «Неужели на вас никогда не нападали? Вы не поверите, Но нет, развел он руками. По мне сразу видно, что брать с меня нечего. Так уж и нечего, усмехнулся я и указал взглядом на коллекцию слонов, расположенных на полке. Среди них были фигурки, сделанные из хрусталя, фарфора, серебра и даже золота. К тому же я прекрасно помнил богатый дом Когана, в котором побывал, когда приходил лечить его дочь. Ао, это же ерунда. Видели бы вы, как живут патриархи лекарских родов, он подсокал языком. Кстати, о патриархах, поддерживаете ли вы их отношение к моему роду? Я внимательно посмотрел на него, поэтому обратил внимание на то, как он нервно сглотнул и довольно грубо поставил чашку. Как еще она не раскололась? Коган вытер салфеткой губы, наклонился ко мне и вполголоса ответил. Вообще-то я таки сильно против того, что произошло. Лекари с аптекарями прекрасно бы уживались и дополняли друг друга. Вот как мы с вами. Но другие посчитали вас угрозой. Поэтому случилось то, что случилось. Он с сожалением посмотрел на меня и развел руками. Вам что-нибудь известно о том, что на самом деле произошло с наследником императора? Боюсь, что не могу вам в этом помочь. Меня там не было, и даже если бы я там был, то не смог бы вам ничего рассказать. Надеюсь, вы меня понимаете? Да, вы не можете пойти против своего рода. Таки да, не могу, развел он руками. Мы допили кофе, затем вместе прошлись по лекарям, которые без лишних вопросов поставили все нужные подписи и печати. Коган собственноручно выписал справку о моем здоровье и заверил печатью лечебницы. Поблагодарив его за помощь, я вновь вернулся к службе, где мне после оплаты пошлины выдали лицензию на покупку огнестрельного оружия. Осталось только купить его. Я забрал деда из лавки, и мы вместе поехали в единственный оружейный магазин города. Среди всего многообразия огнестрела я выбрал небольшой пистолет, который легко можно спрятать в кармане, и пачку патронов к нему. Вот и хорошо, теперь мне как-то спокойнее за тебя стало, сказал дед, когда мы вернулись в лавку. А то так изменился, что я все боюсь, как бы не попал в передрягу. Опять же в аномальную область без конца ходишь. Ну, для походов туда мне Савельев выдает карабин. Но ты прав, оружие не помешает, ответил я. Обслужив последних покупателей, мы заперли лавку и, попрощавшись с Валерой, поехали домой. Лида уже ждала нас к ужину и попросила не задерживаться, а то все остынет. Наверняка опять разных вкусностей наготовила. Хотя после харчевни у Рюка мне любая еда казалась вкусной. Василий Денисович Распутин после возвращения из парка уже более 2 суток обдумывал принятое там решение. Решение избавиться от Александра Филатова. Причем сделать это нужно как можно быстрее и очень аккуратно, чтобы никто на них и не подумал. Вмешивать в это дело посторонних было опасно, поэтому лучше положиться на тех, кто уже доказал свою преданность. Исходя из этих соображений, выбор пал на Сорокиных. Василий Денисович набрал номер и поднес телефон к уху. «Алло, слушаю вас, ваше сиятельство», — ответил Аристарх Генрихович. «Зайди ко мне, сейчас же», — устало проговорил Распутин. Последние новости вывели его из себя и лишили сна. «Скоро буду», — послышался ответ. Не прошло и 5 минут, как секретарь доложила, что пришел господин Сорокин. Василий Денисович велел впустить его. Тяжело дыша от быстрого шага, Сорокин поздоровался и низко поклонился своему сюзерену. «Проходи, присаживайся», — махнул тот рукой. Сорокин присел на край кресла и вопросительно уставился на него. «Аристарх, ты и твой род показали себя с очень хорошей стороны. В деле с Филатовыми именно на вас мы опирались. Думаю, вы заслуживаете вознаграждения. Спасибо за такую высокую оценку, Василий Денисович», — кивнул патриарх Сорокин. «Мы честно и изо всех сил служим вам и империи. И это правильно. Именно на таких верных людях все и держится». «Согласен, Василий Денисович», — кивнул Сорокин. «Аристарх, я поручаю тебе очень важное и ответственное дело, так как знаю, что только тебе могу довериться», — издалека начал Распутин. «Пришло время еще раз продемонстрировать Филатовым, что им нет места на вершине. Прошлый урок не пошел им на пользу. Полностью поддерживаю. Что вы хотите, чтобы мы сделали?» С готовностью кивнул он. «Нужно убрать Александра Филатова», твердо заявил патриарх Распутин. «Убрать, вы хотите сказать убить?» Понизив голос, уточнил он. «Ты все правильно понял. Александр представляет для нас большую опасность. Судя по тому, как все быстро развивается, надо покончить с ним немедленно, в самое ближайшее время». «Хорошо, я понял вас. Не извольте беспокоиться», — Я сделаю все в лучшем виде. Знаю, что он ходит в аномальную область. Вот там и можно. Так, стоп, грубо прервал он его. Меня мало волнует, что и как ты будешь делать. Я не хочу об этом ничего знать. Можешь идти. Распутин махнул рукой и отвернулся к окну. До свидания, ваше сиятельство, сказал Сорокин, поднялся с кресла и двинулся к двери, чувствуя, как немеет левая сторона тела. Срочно нужен сердечный артефакт. А уж потом. Потом он придумает, как избавиться от очередного Филатова раз и навсегда. Глава 19. Утро началось с сообщения Киры. Она спросила, какой из наших чаев лучше купить в подарок подруге на день рождения. Ага, нашла повод написать. Я не стал отвечать, иначе это может превратиться в полноценную переписку. Во-первых, мне нужно узнать вкусовые пристрастия подруги. Во-вторых, написать перечень подходящих чаев. А, может даже, предложить изготовить специальный чай, который точно подойдет имениннице. У меня же не было ни времени, ни желания тыкать пальцем в этот электронный прибор. Ну не мое это. Я даже писем никогда не писал, а предпочитал наговаривать нужный текст ручному дрессированному попугаю. Надеюсь, Кира догадается просто прийти в лавку. Там ей кто-нибудь поможет с выбором. Я же не намерен тратить на эту ерунду свое драгоценное время. Хотя, признаться честно, мне девушка очень даже симпатична, и я постоянно напоминаю себе о том, что в этом мире строгие нравы. Побегав по лесу, я уже подходил к дому, когда увидел, что возле ворот остановился незнакомый автомобиль. Кто это пожаловал с утра пораньше? В ворота несмело зашла женщина и, увидев меня, поспешила навстречу. «Извините, а вы, случайно, не Александр Филатов?» «Именно я», — кивнул в ответ. «Ой, как хорошо, я так рада, что застала вас дома». Она заметно нервничала и теребила в руках шелковый платочек. «Что-то случилось?» «Напрягся я». «Да-да, случилось», — она вмиг погрустнела. «Меня зовут Акулина. Мне нужна ваша помощь. Вы моя последняя надежда. Я на машине, поэтому мы быстро доберемся до моего дома. Я был голоден и мечтал о яичнице с ветчиной, но решил сначала разобраться с этим делом. Но ехать непонятно куда. Может, хотя бы вкратце расскажете, что случилось?» «Конечно», — с готовностью кивнула она. «Месяц назад я родила ребенка. Он родился здоровеньким, но с небольшим изъяном. Именно из-за него я и пришла к вам. По городу ходят разные слухи, но все говорят, что вы очень талантливы и помогаете людям. Помогите нам, пожалуйста», — она с мольбой посмотрела на меня. «Да, город слухами полнится. Чувствую, скоро будет так же, как и в моем прошлом мире, когда от просящих о помощи отбоя не было, только и доносилось со всех сторон. Валериан, помоги, Валериан, на тебя последняя надежда. Валериан, если ты мне не поможешь, я наложу на себя руки». «Хорошо, поехали», — кивнул я. Женщина с облегчением выдохнула и торопливо зашагала вперед. Ее машина была гораздо в худшем состоянии, чем моя. Внутри что-то скрипело, стучало. Даже по ровной дороге меня немного потряхивало. Нужно будет ей напомнить отдать автомобиль на ремонт, а то недолго и до аварии. Мы подъехали к одному из многоквартирных домов и поднялись по лестнице на четвертый этаж. На долгий звонок дверь открыла старуха с младенцем на руках. «Здрасте», — хрипло сказала она, прижимая ребенка к груди, и обратилась к дочери. «Это и есть тот Филатов, про которого не стоит об этом говорить», — прервала ее женщина и заперла за нами дверь. «Извините, я только имя свое назвала. Меня зовут Акулина Федотова. Я работаю служанкой в доме господина Сорокина». «Лекаря Сорокина?» — напрягся я. «Да-да, помогаю на кухне. Картошку чищу, посуду мою и тому подобное. Отношение к прислуге в их доме ужасное, но деваться некуда. В нашем городке совсем мало работы, поэтому я даже такой рада. Прошу, проходите». Квартира была совсем небольшая, всего две комнаты и кухня. Из-за стены раздавалось ругать, а сверху кто-то очень громко топал и не менее громко ругался. Да, и как люди живут в этих коробках? Ни за что бы не согласился на такие условия. Мне не хотелось бы задерживаться, поэтому давайте сразу приступим к делу, предложил я. Конечно, проходите вот сюда, указала она на комнату, в которой стояла детская кроватка. Вы меня простите, что так рано побеспокоила, но нам опаздывать на работу нельзя. Хозяйка оштрафует. Обычно по утрам она стоит у окна и смотри, кто во сколько приходит. Понял. Тогда не стоит тянуть время. Что с вашим ребенком? Женщина забрала малыша у старухи, положила его в кроватку и распеленала. Ага, все понятно. В моем мире такое тоже случалось, поэтому я знаю, как помочь малышу. При рождении было небольшое пятнышко на левой ноге, но оно начало расти, и вот, почти все тело ребенка покрывала густая коричневая шерсть. Только ладошки и голова оставались нетронутыми. «У кого-нибудь в вашей семье было что-то похожее?» – уточнил я. «Нет, ничего такого», – мотнула она головой. «А в семье вашего мужа?» – продолжал допытываться я. «Я не знаю», – женщина пожала плечами и принялась пеленать ребенка. «Был роман, когда он приезжал охотиться в прошлом году в аномальной области. Мы провели вместе 2 недели, и он уехал. Больше не виделись». «Ясно. А он знает о ребенке?» «Нет, у меня не было возможности сообщить. Он сменил номер телефона. Да и я о нем почти ничего не знаю. Так что насчет Алешеньки, вы ему поможете?» «Помогу. Сегодня вечером можете забрать средства от нежелательных волос», — ответил я и двинулся к двери. «Спасибо, господин Филатов. А сколько это будет стоить?» — крикнула она мне вслед. «Пока не знаю. Подумаю». Я вышел из квартиры, спустился на первый этаж, выбежал на улицу и с наслаждением вдохнул утреннюю прохладу. В квартире Акулины было чисто и уютно, но у меня возникло ощущение, будто на меня что-то давит. Мой особо чувствительный нос учуял эфиры, исходящие почти из каждой квартиры, поэтому я знал, где жарит яичницу, а где картошку, у кого больная печень, где вчера выпивали, и какие последствия этого возникли ночью. Короче, мне нельзя жить в таком муравейнике, иначе я просто-напросто свихнусь. Мысленно перебрав эфиры, хранящиеся в лаборатории, я понял, что одного ингредиента для создания эликсира не хватает. Придется сегодня вместе с отрядом охотников наведаться в Анобласть. Когда вернулся домой, обнаружил, что дед уже успел уйти в лавку, Лида с прорабом обсуждали расцветку обоев, а Настя с Шустриком гуляли по саду. «Кстати, насчет сада, надо бы мне заняться им, а то мало чем отличается от леса, который растет сразу за нашей территорией. Заросший высоченная трава, кусты растут, как вздумается, есть несколько высохших деревьев, которые в любой момент могут рухнуть. Короче, давно никто не прикладывал к нему руку. Ну что ж, придется взяться мне. Я, конечно же, не собираюсь брать в руки косу, грабли или пилу, а буду действовать своими методами алхимическими. Позавтракав, я поехал на склад, чтобы сделать заготовку для эликсира, и, заодно, приготовить несколько очень полезных средств для нашего сада. На этот раз Шустрик явился сам и разлегся на матрасе. Похоже, Настя его совсем замучила. Ей нравилось, что он может внезапно пропадать и появляться, и при этом выполнять ее указания. Поэтому заставляла его то принести книгу, то стакан воды, то сорвать цветок, то найти печенье в кухонных шкафах. С одной стороны, Шустрику эти задания только на пользу, но, с другой, он ведь не игрушка. Похоже, зверек тоже понял, что со мной спокойнее, поэтому переместился в лабораторию. Следом позвонила встревоженная Настя и пожаловалась, что питомец куда-то запропастился. Я сначала хотел было наказать ее, сообщив, что он не появлялся, и она виновата в том, что его упустила, но потом сжалился и сказал, что он со мной. В обед я позвонил Ване и сказал, что иду в рейд, однако друг признался, что он сегодня отлынивает от охоты, поэтому пришлось ехать одному. Когда подъехал к воротам, охотники уже начали собираться возле дяди Коли. Тот составлял список всех, кто заходит в аномальную область. «А, Сашка, здорово», — улыбнулся он и протянул руку. «Здравствуйте, Николай Андреевич. Как шахта? Восстанавливаем потихоньку. Слушай, я до сих пор тебя как следует не поблагодарил. Может, заедешь к нам сегодня на ужин? Мы со Славой кое-что приготовили для тебя», — понизив голос, проговорил он. «Хорошо, заеду», — кивнул я. «Интересно, что там? Скорее всего, чек на крупную сумму. Но с их связями и возможностями возможно и что-то другое. Получив снаряжение и оружие, мы с боевыми магами заехали в аномальную область. Как успел узнать, сегодня они намерены заниматься поисками какого-то редкого животного с непроизносимым названием ради его шерсти. Какой-то богатей заказал. Животное обитало между скалами, поэтому мы снова поехали к пещерам. Когда прибыли на место, я заверил дядю Колю, что буду поблизости и при опасности обязательно оповещу по рации. Хотя и неохотно, но тот согласился, предупредив, чтобы я все время был на связи, и что он лично будет проверять меня. Я заверил, что не стоит меня так опекать, и скрылся в лесу. Шустрик радостно защебетал, увидев ягодный куст, и принялся лакомиться ягодами. Я же взобрался на валун, испещренный небольшими дырочками, закрыл глаза и окунулся в мир эфиров. От многообразия кружилась голова, но я тщательно изучал все новые эфиры, а также пытался найти тот, что поможет мне избавить ребенка от вредной растительности. Медлить было нельзя, к сожалению, скоро шерсть покроет и его лицо. Вдруг я учуял кое-что знакомое и открыл глаза. В нескольких метрах от меня из-за дерева выглядывал тот самый желтоглазый. Я спустился с валуна, дружелюбно улыбнулся и махнул ему рукой, приглашая пообщаться. Существо поняло, что я от него хочу, и осторожно приблизилось. Шустрик снова смылся, увидев гостя. Ну и ладно, если боится, то пусть держится подальше. В знак моего хорошего отношения я сорвал несколько ягод и протянул ему. Существо опустило голову к моей руке, шумно вдохнуло и вдруг зашипело, а в следующую секунду грубо отбросило меня в сторону. Я больно ударился о дерево и услышал, как хрустнуло плечо. Горгоново безумие. Похоже, я сломал руку. Что он творит, зачем он это сделал? В это самое мгновение из леса вылетела уродливая гиена и приземлилась как раз в то самое место, где я стоял. Увидев желтоглазого, гиена испуганно заревела, развернулась и бросилась прочь. Существо же подбежало ко мне и принялось махать руками, будто пыталось что-то объяснить. От нее исходил эфир, но это явно была не агрессия, скорее страх. Все ясно. Желтоглазый спас меня от гиены. Он учуял ее раньше и испугался за меня. Какой заботливый. Или ему от меня что-то нужно, и это был не жест доброй воли. Как бы то ни было, но я жив и почти здоров. Рука болела, поэтому я вытащил из патронташа зелье исцеления и залпом выпил. Ну что ж, пожалуй, в благодарность за спасение, я дам тебе имя, сказал я. Хаэм, как же тебя назвать? Существо, склонив голову на бок, вылупило на меня свои желтые глаза, будто понимало, о чем я говорю. Я сомневался, что это так, но оно явно хочет со мной общаться. За спасение и большие глаза нарекаю тебя именем Зоркий, торжественно объявил я. Желтоглазый подобрал с земли те ягоды, что я собрал для него, засунул в рот и принялся тщательно пережевывать. Ага, значит, принял угощение. Похоже, отношения налаживаются. Хотя на кой он мне, взять еще одним питомцем, можно было бы, но я так до сих пор и не выяснил, что он умеет. Да и с такими размерами мне его точно скрыть не удастся. Появится слишком много вопросов. Прожевав ягоды, Зоркий махнул рукой и двинулся в чащу. Когда он скрылся из глаз, я побрел на поиски нужного эфира. Однако далеко уйти не успел. Рядом со мной пролетела ветка и, ударившись о ствол дерева, разлетелась на щепки. Это еще что такое? Я резко развернулся и увидел, что существо выглянуло из зарослей и снова машет мне рукой. Явно хочет, чтобы я пошел за ним. Ну что ж, посмотрим, куда он меня ведет. Я двинулся следом. Зоркий не торопился и постоянно был в зоне видимости, изредка оборачиваясь и проверяя меня. Он уводил меня все глубже в лес и все дальше от охотников. Через полчаса пути я уже хотел развернуться и пойти обратно, ведь нужный монорос я до сих пор не нашел. Но тут лес закончился, и мы оказались у подножия невысоких скал. Покорять вершины совсем не хотелось, поэтому я окликнул своего знакомого. «Зоркий, давай в другой раз погуляем, у меня совсем нет времени. Когда охотники поймают свою добычу, надо будет возвращаться, а я еще не нашел то, зачем пришел». Желтоглазый, конечно же, ничего не понял и скрылся за ближайшим выступом. «Ну ладно, еще немного пройдусь и назад, к тому же Шустрик до сих пор не вернулся. Надеюсь, с ним ничего не случилось». Я прошел за выступ и оказался у входа в пещеру. Зоркий ждал меня там и снова махнул рукой, явно приглашая внутрь. «Ну ладно, посмотрим, что ты хочешь мне показать». Стены пещеры устилал светящийся мох, поэтому все было хорошо видно. Но, кроме свисающих с потолка каменных сосулек и камней, разложенных вдоль стены, я ничего не увидел. Вдруг Зоркий остановился, вытянул руку, и прямо из пола забил ключ, разбрызгивая мелкие капли в разные стороны. «Как ты это сделал?» Удивился я и хотел набрать воду в ладонь, но столкнулся с ничем. Ключ не бил из пола пещеры. Это была иллюзия. В следующую секунду перед нами выросло огромное ветвистое дерево с вытянутыми оранжевыми плодами, с которой сочился сладкий нектар. Это выглядело так реалистично, что я невольно потянулся к плоду, но вновь моя рука просто прошла насквозь. Все ясно. Это существо – мастер иллюзий. Наверняка при опасности он такие видения насылает своим врагам, что те в ужасе бегут от него. Я уже хотел развернуться и уйти, как вдруг он схватил меня за руку, и прямо перед нами появился мой Шустрик. Не настоящий Шустрик, а все потому, что я в это самое мгновение подумал о своем питомце. Аво, да ты еще и мысли читать умеешь, а поможешь найти вот это? Я представил тот самый монорос, который мне нужен был для эликсира. Зоркий замер на мгновение, будто задумался, затем рванул в сторону выхода. Я побежал следом. Пару раз терял его из виду, но он притормаживал, ожидая меня. А ты молодец, расплылся я в улыбке, когда он привел меня к нужному моноросу. Срезав несколько стеблей растения, я засунул их в рюкзак и осмотрелся. Желтоглазого нигде не было. Ну что ж, приятно было познакомиться. Я немного поплутал по лесу и вышел к охотникам. Благо скалы, у которых они охотились, можно было увидеть издалека. Как оказалось, они уже были готовы пуститься в обратный путь и ждали только меня. Когда выехали из Анабласти, дядя Коля еще раз напомнил мне про ужин. Я заверил, что обязательно буду, сел в свой седан и поехал в лабораторию. По пути позвал Шустрика, и на этот раз он явился. В его лапах были те самые ягоды, которые он ел, когда я впервые увидел его. Теперь понятно, где он пропадал. На изготовление средства для ребенка мне понадобилось не больше 10 минут. Эликсир выпустил небольшое облачко пара, оповещая о готовности. Припрятав колбу с жидкостью под сиденьем, я поехал домой. Аристарх Генрихович испытывал двоякие чувства. С одной стороны, ему льстило, что патриархи выбрали его род для такого ответственного дела. Но, с другой, он понимал весь риск подобного дела. Если у него не получится осуществить задуманное, то он даже думать об этом не хотел. «Давай еще раз повторим то, что ты должен сделать», — обратился он к Верзиле, на котором рубашка чуть не рвалась от накачанных мышц. Это был Алексей Гордеев, опытный наемник, и самый дорогостоящий из всех, с кем приходилось сталкиваться Сорокину. Но он не жалел на это дело денег, все равно ему их возместят. «Я должен наняться в отряд охотников Савельевых и при случае убить Филатова, но так, чтобы было похоже на несчастный случай, да-да, но будет лучше, если его труп попадет в лапы хищников, и они просто-напросто выпотрошат и растащат его тело по кускам. Тогда никто ничего не сможет доказать, за этим дело не станет. Хищников там пруд-пруди, можете на меня положиться», — кивнул Алексей. «Хорошо, вот задаток», — Сорокин протянул ему конверт, туго набитый купюрами. «Остальное получишь, когда выполнишь заказ». Гордеев забрал деньги и вышел из заброшенного дома на одном из пустырей на окраине Москвы. У имперских строителей до этих мест руки пока не доходили, поэтому это было идеальное место для встреч подальше от чужих глаз. Аристарх Генрихович дождался, когда наемник уедет, и только после этого вышел из дома. Глава 20. Я решил, что очень рискованно передавать пробирку с эликсиром из моноросов в доме Филатовых, поэтому сразу поехал к дому женщины. Заодно проконтролирую, чтобы все прошло хорошо. До сих пор вспоминаю, как задыхалась от аллергической реакции служанка баронессы. На звонок дверь открыла та самая старуха. «Чего тебе?» – грубо спросила она. «Вы что, не узнали меня?» – удивился я. «В первый раз вижу». Она подозрительно оглядела меня с ног до головы. В это время из комнаты показалась Акулина. «А, господин Филатов, проходите, пожалуйста». Она взяла старуху за руку и оттянула от двери. «Похоже, у той с головой проблемы. Старческая болезнь, бывает. Но у меня и на этот случай есть хорошие средства. Пожалуй, надо сделать и подливать в чай старика Филатова, чтобы тоже мозги не размягчились. Я уже собиралась приехать к вам», — сказала она, когда заперла старуху в соседней комнате. «Вы простите мою матушку. К вечеру ей хуже становится». «Понимаю», — кивнул ей. «Я приехал, так как хочу сам дать эликсир вашему сыну. Все же не стоит рисковать здоровьем ребенка». «Рисковать? Ваше средство может навредить ему?» — напряглась она. «Всякое может быть», — пожал я плечами. «Но вы не волнуйтесь, если что, я помогу». Мы подошли к кроватке, где малыш усердно мусолил игрушку. Акулина взяла его на руки и подошла ко мне. Я приоткрыл ему рот и влил сладковатую жидкость. «Положите на кроватку и снимите с него одежду», — велел я. Акулина сделала, как я велел, и мы вдвоем уставились ребенка, который снова засунул в рот игрушку. «Господин Филатов, что должно произойти?» — шепотом спросила Акулина после двух минут ожидания. «Шерсть должна выпасть, но я сделал эликсир не таким уж концентрированным, чтобы не навредить ему. Нужно подождать». Закончить я не успел, В это самое время шерсть клоками начала отваливаться, открывая нормальную кожу. «Невероятно!» – выдохнула Акулина, встряхивая с сына остатки шерсти. «Прямо на глазах. Господин Филатов, спасибо вам большое. Вы же спасли ему жизнь. Страшно подумать, какая участь его ждала с такой особенностью. Она схватила меня за руку и с жаром принялась трясти. Спасибо вам, спасибо. Скажите, сколько я вам должна за такое чудесное средство?» «Ничего не надо», — отмахнулся я и двинулся к двери. «Но как же, может, я как-то по-другому могу вас отблагодарить?» — сказала она мне вслед. Я обернулся и увидел, что она покраснела, а встретившись со мной взглядом, потупила взор. «Ага, намекает на интим. Нет, ничего мне не надо. Вырастите Алешу хорошим человеком. И не волнуйтесь, шерсть больше не полезет». Я вышел из квартиры, услышав еще несколько «спасибо», брошенных вслед. Можно было бы взять с нее хотя бы сотню, но ей и так не сладко с младенцем на руках и с сумасшедшей старухой. Еще и на Сорокиных работает. Акулине не позавидуешь. Когда буду делать зелье для старика Филатова, сделаю и для старухи. Пусть проживет остаток дней с ясной головой. Акулина выпустила мать из комнаты и рассказала о том, что произошло. Однако старуха никак не могла понять, о чем говорит ее дочь, а увидев на кровати шерсть, принялась кричать. «Это кто ж сюда кота впустил? Шерсти-то сколько он здесь оставил? Ты хоть думай, что делаешь. Алешеньку же может поцарапать. Все хорошо, нет здесь уже никакого кота», — улыбнулась женщина, прижимая ребенка к груди. В это время на столе завибрировал ее старенький телефон. Номер был незнакомый, поэтому ответила она с опаской. «Алло, кто это?» «Здорово, Акулинка. Помнишь меня?» — послышался насмешливый голос. Она, конечно же, помнила его. Сердце бешено застучало. «Отец Алеши». «Здравствуй, Алексей», — еле слышно ответила она. «Слушай, я на днях приезжаю в вашу глушь. Не хочешь встретиться?» «Хочу». Она до сих пор не могла поверить, что он объявился. «Тогда позвоню тебе, когда буду на месте, и устроюсь в гостиницу. Кстати, гостиницы у вас до сих пор работают? Или закрылись из-за недостатка гостей?» «Работают». «Акулинка, а может, я у тебя остановлюсь?» — игриво спросил он. «Не померла еще твоя старуха?» «Жива». Новость о ребенке так и крутилась у нее на языке, но она посчитала, что лучше об этом сказать при личной встрече. «Ну ладно, увидимся. Звякну тебе». Пока он сбросил звонок, а женщина медленно опустилась на кровать и глубоко вздохнула. Она была рада, что он объявился, но еще больше ее радовало, что господин Филатов так вовремя помог избавить ребенка от нежелательной шерсти. Теперь Алешенька вылитый ангелок. Когда отец его увидит, то сразу же полюбит. Затем он сделает ей предложение и увезет в Москву, где они будут жить долго и счастливо. Весь вечер она предавалась мечтам, не обращая внимания на проделки матери, которая принялась куском рыбы выманивать несуществующего кота из-под дивана. Я вернулся домой, переоделся и поехал к Савельевым. Дверь открыл дворецкий и проводил в гостиную, куда уже собирались члены семьи. Княгиня, как обычно, сухо поздоровалась и продолжила давать указания по сервировке стола. Две сестры Вани уже сидели за столом и даже не удостоили меня взглядом. Ну и ладно, не очень-то и хотелось общаться с этими надменными куклами. Интересно, они вообще умеют нормально общаться? Явно пошли в мать. «Саша, иди к нам», — крикнул Ваня. Они с князем Савельевым, дядей Колей и Жориком сидели у холодного камина и что-то с жаром обсуждали. Увидев меня, все воодушевились и радостно заулыбались. Я обменялся со всеми рукопожатиями. Даже Жорик, как взрослый, протянул мне руку и попытался покрепче сжать. «Ты как раз вовремя. Мы решаем, как осуществлять зачистку дальних уголков аномальной области. Оттуда частенько выползают всякие гады. Во время вчерашнего рейда на охотника напала ядовитая скалопендра. Чуть ноги не лишился», — говорит, — «с трудом отбился. Я, конечно, бы мог предложить просто потравить всю опасную живность. Могу приготовить такой яд, который в воздухе превращается в тяжелый туман и стелится по земле, убивая любого, кто попадет в него. Но я не хочу этого делать. В аномальной области я нашел удивительного шустрика и познакомился с лучшим иллюзионистом на моей памяти, Зорким. А сколько еще уникальных созданий с невероятными способностями живет в аномалии? Не ед, я в этом не хочу участвовать. Может, просто почаще проводить рейды, нанять несколько отрядов охотников?» — предложил я и опустился на диван рядом с Ваней. «Это можно, конечно, но все равно за светлое время суток мы не успеваем добраться до дальних уголков, а тем более провести зачистку. А на ночь там очень опасно оставаться. Хищники активизируются, и мы можем сами стать добычей», — мотнул головой Владислав Андреевич. «А почему бы не сделать еще одни ворота?» — спросил я. «Мы уже обсуждали это», — задумчиво ответил князь. «Придется сооружать еще один пост, да и со строительством возникнут проблемы. Нужно будет снять магический купол, разломать стену, и все это время охотники должны отстреливать монозверей, которых наверняка привлечет шум. Много мороки». «Да, над этим надо хорошенько подумать», — кивнул дядя Коля. «Как я выяснил, в остальных аномальных областях такой проблемы нет. Оно и понятно, наше в разы больше. К нам подошел дворецкий и сказал, что стол уже накрыт, и княгиня ждет нас. Я сел рядом с Иваном и поразился разнообразию блюд. Перепела, жареные на вертеле куски мяса, запеченная рыба, тушеные грибы со сметаной и еще много закусок и салатов. Прежде чем приступить к трапезе, Владислав Андреевич велел служанкам наполнить бокалы. «Сегодня мы собрались ради Александра Филатова. Саши», — князь поднялся с места, посмотрел на меня и обвел взглядом остальных. «Случилось несчастье, обвал в шахте. Кто или что поспособствовало этому, мы не знаем. С этим разбирается полиция. Но благодаря Саше все шахтеры остались живы и здоровы. А это очень важно. Человеческая жизнь бесценна. Саша, мы тебе очень благодарны. Спасибо тебе за помощь». Он протянул ко мне свой бокал. Я замешкался на секунду, не зная, что он от меня хочет, но потом вытянул из памяти Шурика, что делать в таких случаях, и легонько ударил по его бокалу своим. После этого дядя Коля тоже сказал несколько слов благодарности, а затем быстро ушел куда-то. Дружно выпили и приступили к ужину. Я положил себе перепела в медово-пряном соусе. Как же вкусно здесь готовят. Когда разбогатею, найму повара, который будет каждый день радовать изысканными блюдами не только меня, но и всю семью. Они это заслужили. Вскоре дядя Коля явился с корзиной яблок и металлическим чемоданом, который здесь называют кейсом. «Это угощение для Шустрика», — показал он на корзину и вручил кейс. «А вот это тебе, уверен, когда-нибудь пригодится». «Чтобы деньги перевозить», — улыбнулся я, глядя на подарок. «А ты открой сначала», — подмигнул он. Я положил кейс на небольшой столик на колесиках, на котором прислуга привезла еду из кухни, и отодвинул защелки. «А во, что это такое?» — заглянул мне через плечо Ваня, когда я откинул крышку. В черной губке лежали новенькие аптекарские приборы, среди которых были стеклянные сосуды разных размеров, мраморные ступка и пестик, фляжка, мерная посуда, монокристалл и какой-то артефакт. «Не нравится?» — напрягся дядя Коля. Он, видимо, ожидал бурной реакции. «Благодаря отцу моего предшественника у меня было почти все необходимое, но подарок тоже пригодится. Особенно, когда я поступлю в магическую академию, в чем я нисколько не сомневался». «Нравится?» — заверил его. «Спасибо. Но это еще не все», — загадочно произнес он и вытащил из нагрудного кармана своего дорогущего пиджака чек. «Ну вот это я понимаю, аж 20 тысяч. Ну понятно, шахта-то серьезную прибыль приносит». Мы вернулись за стол и продолжили ужин. Все разговоры Савельевых сводились к анабласти. Иногда я даже терял нить разговора, потому что мне быстро наскучили истории охотников. Я бы мог рассказать им такое, от чего у них волосы на голове зашевелятся. Например, как я добывал коготь живого тенекота. Ну не хотел его убивать из-за такой ерунды. Пришлось постараться, чтобы усыпить его раньше, чем длинный чешуйчатый хвост, покрытый зазубринами, снесет мне голову. После невероятно вкусного десерта со свежими фруктами, мороженым и взбитыми сливками мы выпили по чашке кофе, и я засобирался домой. Князь Савельев, Ваня и Жорик вызвались меня проводить. До меня долетали кое-какие слухи, — осторожно начал князь. «Говорят, вы опять аптекарским делом занялись». «Это правда?» «Не совсем. Мы лишь помогаем с рецептами, а изготовлением занимаются наши вассалы. Все в рамках закона. Мы ничего не нарушаем», — заверил я. «Я не об этом», — понизив голос, произнес он. «Я про твои зелья. Ну, они не имеют никакого отношения к аптекарскому делу, но мне приходится для их создания использовать моноросы, поэтому в этом вопросе я, конечно, нарушаю имперский запрет», — вынужден был признать я. «Этот запрет», — он тяжело вздохнул и покачал головой. «Я думал, как бы все это отменить, но, увы, вариант лишь один. Надо доказать императору, что Дима ни в чем не виноват. Одно плохо, почти все свидетели — это лекари, а они сделают все, чтобы никто не смог докопаться до истины. Было бы неплохо найти отца, но есть большая вероятность, что его нет в живых, ответил я. Как бы то ни было, но мы всегда вас поддержим. Можешь полагаться на нас, князь протянул мне руку. Благодарю, ваше сиятельство. Я сел в свою машину, махнул рукой Жорику, глазеющему на меня из окна, и поехал домой. Акулина надела свой лучший наряд, приколола к платью брошь, завила волосы и посмотрелась в зеркало. Ее фигура потеряла былую стройность после беременности, возле глаз появилась паутинка мелких морщин из-за постоянного недосыпа, грудь немного обвисла, появился ненужный жирок на бедрах, но в принципе она себе нравилась. Осталось понравиться отцу ее ребенка. При мысли о том, что ей нужно сказать ему об Алешеньке, сердце снова быстро забилось. «Мамочка, присмотри за малышом, я ненадолго», сказала она, взглянув в сторону кроватки, в которой спал ребенок. «Куда собралась на ночь глядя?» Недовольно зыркнула на нее старуха. «Нужно кое с кем встретиться», уклончиво ответила она. «После последних твоих встреч в доме появился младенец. Думай головой, прежде чем...» «Эх, ну ладно, иди раз собралась», махнула она рукой, оглядев дочь с головы до ног. Акулина вышла из дома, который, казалось, никогда не спит из-за шумных соседей, и поехала к гостинице. Алексей Гордеев снял номер в гостинице под названием «Василек». «Ну, привет», – расплылся в улыбке Алексей, когда открыл дверь номера и увидел Акулину. «Здравствуй, Леша», – улыбнулась она в ответ. Мужчина подхватил ее на руки, занес в комнату и бережно опустил на кровать. «А я по тебе соскучился. Предлагаю не терять время зря», – сладострастно протянул он и принялся расстегивать пуговицы шифоновой блузки. «Подожди, сначала нам надо поговорить», – запротестовала она и, высвободившись, опустилась на стул. Гордеев с раздражением выдохнул и плюхнулся на кровать. «Ну давай поговорим». Акулина решила не ходить вокруг да около, поэтому, сжав кулачки, выпалила. «У нас есть ребенок, ему всего месяц и зовут так же, как и тебя, Алеша». Алексей непонимающе уставился на нее, затем еле слышно произнес. «Ты хочешь повесить на меня ребенка? Сама нагуляла где-то, а потом говоришь, что он мой». «Я не гуляла», в слезах воскликнула она. «Меня это не интересует», махнул он рукой и зло уставился на нее. «Ничего у тебя не получится, поняла? Ты ошиблась, милочка, со мной такое не прокатит». Акулина уже приготовилась высказать ему все, что о нем думает, но тут рядом на столике заиграла мелодия на телефоне. Гордеев поднялся с кровати, взял телефон и ответил. «Алло, а это кто? А-а-а, понял, понял. Мне нужно завтра встретиться с вами. О сумме мы уже договорились с Аристархом Генриховичем. Не волнуйтесь, Филатову недолго осталось», — хохотнул он. Акулина встала и направилась к двери. Она все поняла и больше не хотела тратить свое время и нервы на человека, который недостоин такого славного малыша, как ее Алеша. Однако ее очень встревожил разговор, который она невольно подслушала. Филатовых во всем Торжке была только одна семья, а значит, кому-то из них грозит опасность, и она обязана их предупредить. Глава 21. Акулина вышла из гостиницы, села в свой старенький автомобиль и задумалась. Время позднее, неприлично тревожить людей. Хотя какие могут быть приличия, когда такая ситуация? Однако вряд ли Гордеев будет предпринимать что-то прямо сейчас, ведь он намеревался развлечься с ней, как в прошлый свой приезд. Женщина решила, что эта новость до завтра подождет, а с самого утра она поедет к дому Филатовых и расскажет о том, что услышала. Когда Акулина вернулась домой, увидела, что старуха баюкает малыша, а рядом с ней на кровати лежит какой-то облезлый кот. И откуда она его взяла? Наверняка своими кыс-кыс привлекла с улицы. Ну ладно, пусть остается. Только надо хорошенько его помыть и поменять покрывало, на котором он сейчас лежит. Не хватало еще заразы в доме. Федор Игнатьевич Мичурин не спеша размешивал сахар в стакане с горячим молоком. Он верил в пользу продуктов питания и целый день добавлял себе здоровья различными кушаньями. После сытного ужина, во время которого подавали уху из осетрины, жареную телятину, артишоки и пирожные с персиковым джемом, он решил запить все молоком. Ведь молоко, по заверению его матушки, это живительный напиток. Размешав сахар, он отложил ложечку в сторону и с наслаждением пригубил. «Эх, хорошо», — крякнув от удовольствия, сказал он и вытер пухлые губы тканевой салфеткой. «Зря отказался, Давид Елизарович. Может, все-таки выпьешь стаканчик молока? Премного благодарю вас за предложение, Федор Игнатьевич, но я плохо переношу молоко. Не к столу будет сказано, вздутие у меня от него», — ответил патриарх рода Коганов. «Да, это частая проблема», кивнул Мичурин. «К счастью, у меня такой проблемы нет». «Рад за вас», улыбнулся Давид Елизарович. «Но не ради молока же вы меня срочно вызвали. Что-то случилось. Я весь теряюсь в догадках». «Случилось, голубчик, случилось», кивнул Мичурин, допил молоко и откинулся на спинку кресла. Они сидели в кабинете роскошной усадьбы Мичуриных, находящейся в пригороде Москвы. «Я вас внимательно слушаю», — Коган подался вперед, не сводя внимательного взгляда со своего сюзерена. «Встречался на днях с Распутиным. Похоже, Филатовы снова пытаются воду мутить, поэтому мы решили жестко пресечь эту попытку». «Все правильно. Нужна моя помощь?» – участливо спросил он. «Нет, это дело решили доверить Сорокиным. Они уже много лет следят за Филатовыми, поэтому в курсе всего, что происходит. Ты здесь совсем по другому поводу». Федор Игнатьевич сцепил пальцы в замок на своем необъятном животе. «Распутин утверждает, что вы имеете дело с Филатовыми и заказываете им лекарства для своих лечебниц. Это правда?» Давид Елизарович широко раскрыл глаза и прижал руку к груди. «Поклеп, Федор Игнатьевич», — изумленно выдохнул он. «Бессовестное вранье. Да как у этого Распутина язык повернулся такую напраслину возводить на мой честнейший род?» Ему доложил об этом Сорокин, пожал плечами Мичурин, внимательно следя за реакцией своего вассала. «Не верьте им, наш дорогой Федор Игнатьевич. Сорокины всегда завидовали нам и пытались навредить. Вот и на этот раз приплели к нам Филатовых». «Так, это неправда? Вы не заказываете ничего у Филатовых?» «Ничего», — по слогам сказал он, заглядывая в глаза своему господину. «Да и как можно им что-то заказать, если их со всех сторон обложили запретами? А единственного сильного аптекаря в их роду, Дмитрия Филатова, и след простыл». Мичурин с облегчением вздохнул и налил себе из кувшина еще молока. «Так и знал, что они таким образом хотят убрать вас с дороги. Но не волнуйся, у них ничего не выйдет. Никто не смеет трогать моих вассалов, иначе будет иметь дело со мной», — хмуро заметил он. Коган знал, что в случае с Мичуриным внешность обманчива. На самом деле он очень жестокий и опасный человек. Поэтому нужно быть осторожным и не давать повода, иначе весь род пострадает. Однако и от Филатова Давид Елизарович не хотел отказываться. Его лечебницы стали приносить больше денег, когда его лекарства поступили к ним. «Придется маневрировать между двух огней. Тогда, может быть, кружечку кваса?» — предложил Мичурин. «Вот от кваса не откажусь», — улыбнулся Коган. «Как обычно, я встал пораньше, чтобы успеть сделать пробежку, но, когда вышел из дома, увидел у ворот машину Акулины. Невольно напрягся. Неужели что-то с ребенком? Горгонова безумие. Не надо было так рано уходить». Я ринулся к автомобилю, и мне навстречу вышла Акулина. «Что с ним?» — выкрикнул я. «Живой. Кто?» Она недоуменно уставилась на меня. «Ребенок. Кто же еще? С ним все хорошо. Спит», — ответила она удивленно. «Фух, ха-ха, ну зачем же так пугать?» Я провел рукой по лицу и с облегчением выдохнул. «Простите, но вы же знаете, что мне нельзя опаздывать на работу. Поэтому я решила предупредить вас с самого утра», — извиняющимся тоном произнесла она. «Предупредить? О чем?» Акулина приблизилась ко мне, опасливо оглянулась, не слышит ли кто, и шепотом рассказала о том, что услышала вчера от своего дружка. «Так и сказал. Филатову недолго осталось», — уточнил я. «Да-да, слово в слово. Я так испугалась за вас, но решила не тревожить ночью. А еще я вспомнила, что, когда он в прошлый раз приехал, в нашем городе было совершено убийство», — еле слышно сказала она. «Мне страшно за вас». «Не волнуйтесь, Акулина», — улыбнулся я. «Я во всем разберусь». «Где, вы говорите, он поселился?» «В гостинице «Василек», 8-й номер». «Понял. Езжайте на работу и ни о чем не беспокойтесь». «Спасибо, что сказали», — улыбнулся я. Женщина села за руль, с тревогой взглянула на меня и все же уехала. Я же хотел поближе познакомиться с Гордеевым, но перед визитом в гостиницу наведался в свою лабораторию. Осталось у меня несколько очень полезных для таких случаев зелий, ведь это может быть наемник. Вооружившись пистолетом и зельями, я позвал Шустрика и подъехал к Васильку. Сонный администратор, худощавый парень со взъерошенными волосами, окликнул меня, когда я двинулся через холл к лестнице на второй этаж. Именно там, по описанию Акулины, в комнате под номером 8 поселился мужчина. «Вы куда?» «Мне к Гордееву», — ответил я. «Так нет его. Съехал уже». Я взглянул на часы, висящие над стойкой администратора. Время всего 7:30. «Когда успел съехать?» «Вчера вечером был на месте. После полуночи сдал ключи и сказал, что не вернется. Парень пожал плечами и широко зевнул. «А ты случайно не спутал его с кем-нибудь?» «Не сдавался я». «Нет, конечно, у нас всего 3 комнаты заняты». «Да и вот ключ от 8-го номера на месте», — кивнул он на ключницу, висящую на стене. «Хм, куда же он подевался? Может, дашь мне ключи, я сам проверю, съехал он или нет». «А ты кто такой?» — нахмурился администратор. «С какого перепугу я ключи тебе должен давать? Иди-ка отсюда, пока я полицию не вызвал. А если мы с тобой вместе проверим?» Доброжелательно улыбнулся я, положив на стойку 10-рублевую купюру. Администратор тут же оживился, взял ключ и пошел первым. Мы поднялись на 2-й этаж и остановились у комнаты, на двери которой была прибита металлическая цифра 8. Парень открыл дверь, и я зашел внутрь. Кровать разобрана, на столе картонные коробки из-под покупной еды, окна зашторены. Я заглянул в ванную, пусто. Куда же он делся и почему так быстро покинул эту гостиницу? Жаль, очень жаль. Я хотел поговорить с ним по душам. Неужели снова кто-то пытается навредить нам? Но кто? Лютый в могиле, Сорокин не раз получал по носу. Очередной враг, о котором я ничего не знаю. Надо поговорить с дедом, может, у него есть какие-нибудь предположения, кем мог быть этот Гордеев, ну или на кого работает. Я вернулся к нашему особняку и встретился с дедом, который вышел из дома и направлялся к лавке. Рассказал ему о том, что случилось. «Ахо-хо, час от часу не легче», — покачал он головой и всплеснул руками. «Пришла беда, отворяй ворота». «Хватит сыпать своими присказками», — прервал я его. «Подумай хорошенько, кому мы опять не угодили. Эх, Сашка, если я начну перечислять тех, кто на нас зуб точит, никаких пальцев не хватит. Успех ведь люди не прощают, а мы стольких задвинули, когда вверх поперли. Зато потом с таким грохотом свалились, что до сих пор отголоски слышатся». «Ясно, но ты будь осторожнее», — предупредил я. «Буду», — кивнул он, довольно резво забежал в дом и вернулся с дубинкой. «Пусть только подойдет, все мозги вышибу». Он грозно сдвинул брови и поджал губы. «Ну да, ну да, все так и испугались. Придется присматривать за ним. Я сегодня останусь дома и займусь садом», — сказал я. «Давно пора», — пробурчал он, — «а то запустили мы его просто жуть». Дед побрел в сторону лавки, а я зашел в дом и предупредил о новой угрозе Лиду и Настю. «Осторожность не помешает». Лида, как обычно, заволновалась, но я заверил, Шустрик всегда будет с ними и поможет. Затем дал мысленное указание зверьку не оставлять женщин без присмотра и при угрозе действовать незамедлительно. Не знаю, насколько правильно питомец меня понял, но он подпрыгнул. Будем считать, что понял. После завтрака я вышел в сад и окинул его взглядом. «Так-с, пожалуй, надо начать с сорняков, которые сплошным ковром покрывали все клумбы. Редкие цветы смогли прорваться сквозь густые заросли и теперь выглядывали разноцветными головками. Применять отраву не хотелось, не хватало еще потравить ненароком чужих животных или соседей. Все-таки мои зелья могут быть очень опасны, так что использовать их нужно вдумчиво. Я подготовил зелье быстрого роста, стимулятор, что продал фермеру. С помощью него я ускорю жизненный цикл всех растений. Они просто созреют и увянут. Отыскав в небольшом сарайчике за домом лейку, набрал воды и накапал 10 капель. Этого хватит, чтобы ускорить рост растений так, что через полчаса они высохнут. Насвистывая мелодию, услышанную по радио, я принялся ходить по саду и поливать из лейки. «Эй, Сашка, ты что делаешь?» — крикнула из окна 2-го этажа Настя. Рядом с ней на подоконнике сидел Шустрик. «Цветы поливаю», — ответил я, долил остатки воды из лейки и двинулся к крану, чтобы вновь ее наполнить. «Похоже, тебе совсем нечем заняться. Цветов-то там почти не осталось. Зачем сорняки поливать? Скоро ты очень сильно удивишься», — усмехнулся я. Между тем все растения, на которые попала вода с зельем, начали очень быстро расти. Многие высыхали быстро, остальные же еще успевали отцвести, высыпать семена и засыхали стоя. Пришлось раз 10 наполнять лейку, чтобы полить весь сад. Я аккуратно обходил кусты и деревья, чтобы на них ненароком не попало зелье быстрого роста. Иначе начнутся проблемы. Может пострадать дом, и не только наш, когда деревья начнут валиться. После того, как дело было сделано, я опустился на скамью на крыльце и с довольным видом наблюдал, как сад сам собой очищается. На крыльцо вышла Лида. «Это еще что такое?» — изумленно выдавила она, глядя на наш пожелтевший сад, который еще совсем недавно зеленел высоченной травой. «Избавляюсь от сорняков, пожал я плечами. «Выбери семена цветов и трав, посажу их сегодня, и отправь Настю выгребать сухую траву». «Ладно», — кивнула она и еще раз окинула взглядом сад. «Странно все это, будто осень наступила. Ничего особенного, просто ускорил рост растений», — пожал я плечами. «Ничего особенного, говоришь? Ну-ну». Женщина внимательно посмотрела на меня и зашла в дом. Пока женщины не вышли, я решил использовать еще одно средство. Оно было очень токсичным и могло привести к проблемам с легкими, поэтому лучше не вдыхать. Благо, состав очень быстро рассеивается. Присев у самой земли, я откупорил колбу с голубоватой жидкостью. Густой голубой дымок поплыл над землей, отпугивая вредителей и подавляя рост нежелательных растений. Теперь в саду будет расти лишь то, что я посажу. Пока Настя с граблями в руках и недовольной миной сгребала сухую траву, мы с Лидой вскопали клумбы и посадили семена. На этот раз я снова воспользовался тем же зельем, только уменьшил концентрацию. Ростки мгновенно проклюнулись и пустили по несколько листочков. Затем очень быстро начали расти и вскоре стали готовы зацвести. «Сынок, я не хотела совать нос не в свое дело, но теперь я просто не могу не спросить», — задумчиво проговорила Лида, глядя на цветущую клумбу, которую еще совсем недавно не было видно из-за сорняков. «Откуда ты знаешь, что нужно делать?» «Григорий Афанасьевич сказал, что в дневниках нет рецептов средств, которые ты изготавливаешь». «Конечно, нет. Я их сам придумываю», — честно признался я. «В принципе, все так и было. На инициации мне передались знания рода об эфирах, а не точные рецепты изготовления того или иного средства. Хотя общие сведения о том, что получится, если смешать те или иные эфиры, тоже были, что позволило мне на основе этих знаний уже разрабатывать свои зелья.